Глава 21. Странное чувство дежавю посетило сразу, как только я в окружении трех нелюдей добралась до полигона. Однокурсники напряглись и стихли. «Эта красотка зеленоглазая тоже к тебе», — прошептал Рил. Он, как всегда, стоял рядом, и его присутствие позволяло мне чувствовать себя увереннее. Жаль, не могла сказать ему правды. «Да». «Все никак успокоиться не могут. Не каждый день у них адепты горят. Причем в прямом смысле этого слова», — попыталась пошутить я, хотя было не до веселья. Тьерри коротко хохотнул из вежливости. «Знаешь, мне тебя так на занятиях не хватает», — неожиданно признался он. Промолчала. «Да и что тут скажешь? Мне тоже не хватало занятий. Важных магистров, практикумов, проказ и шалостей, а еще шуточных перебранок с Рилом. Все же мы неплохо проводили время». Лорд Сетар стоял у толстого дерева и со скучающим видом взирал на адептов. Жаба пристроилась рядом и никак не желала отставать от моего жениха. Она что-то с азартом ему вещала и иногда даже позволяла себе прикасаться к демону. Вопиющая наглость! К чести Эмерса отвечал он односложно, никакими действиями не поощрял и, к большому сожалению, вел себя безукоризненно, так что мне при всем желании не к чему было придраться. Салмелдир же сел на своего любимого конька, осматривал боевиков, сыпал странными шуточками и, по всей вероятности, снова придумал какую-то гадость, которую ему не терпелось на нас испытать. Поскольку все давно привыкли к такому поведению куратора, то уже не реагировали так остро, как 2 года назад. Некоторые даже умудрялись переговариваться или задирать друг друга. Мальчишки, да еще и маги. Но проделывали все это незаметно, словно играли в игру «Рискни и не попадись». И тем неожиданнее стала стычка трех закадычных друзей – Клири, Бартомеу и Леонса. Удивительно. Но они никогда не ссорились и обычно просто выбирали себе жертву, чтобы начать военную кампанию против объявленного врага. Не появись в моей жизни демон, такой жертвой после бала вполне вероятно стала бы я. Но сейчас стычка переросла в потасовку, а потом и вовсе в драку. Точнее, Бартоломео растерянно взирал на то, с какой ярости волтузят друг друга Клири и Леонс. Боевики смотрели на них с интересом. Кое-кто даже стал подбадривать. Эльф тоже разнимать драчунов не спешил. Он сложил руки на груди и прищурил глаза. «Ну точно, сейчас что-то будет. Гроза среди ясного неба». Потасовка набирала обороты. Пока в ход шли руки, ноги, головы, куратор молчал. Но когда дело дошло до магии, вмешался. «Вам помочь или не мешать?» Спокойно полюбопытствовал Салмилдир, но его даже не услышали. Я тут же увидела четкие силовые линии. Они словно гигантским магнитом притягивались к рукам эльфа, а его ярость зашкаливала. Ее ощущали все, находящиеся на полигоне. Даже жаба перестала строить глазки Сетару и сейчас внимательно наблюдала за происходящим. Точнее, драконесса смотрела на Леонса и почему-то осуждала именно его, в то время как Клири даму интересовал мало. «Прекратить!» — рыкнул куратор. Оба адепта вмиг вскочили с земли и встали перед Салмелдиром на вытяжку. Правда, за мгновение до этого я успела заметить, как 2 скрученные струи воздуха толстыми поясами обвелись вокруг торсов юношей и фактически растащили их в разные стороны. Хорошо все же иметь столь сильное магическое зрение. Оно позволяет подметить те детали, о которых другие понятия не имеют. «По какому поводу аттракцион? Что может быть важнее утренней тренировки? Особенно для боевого мага?» Салмилдир говорил спокойно, даже лениво, но его мнимая расслабленность никого не вводила в заблуждение. Магистр злился, причем очень сильно. Клири и Леон смолчали, на куратора не смели поднять глаза, а вот он испепелял их взглядом. «Стыдно», — тихо произнес эльф. «Стыдно, что столь взрослые мужчины, готовые применить магический дар на глазах своих товарищей, не могут четко сформулировать причину драки. Ну что же, сколько волку про лес не рассказывай, а кормить его все-таки надо. Если не дошли своим умом, то придется мне втолковать вам непреложные истины», — В мире существуют лишь три вещи, за которые стоит драться всегда. Это честь, родина и любовь. Все остальное – блажь и ваши личные комплексы. Так за что же дрались вы, адепты? Даже ветер затих в тот момент. Тишина оглушила. Ответа ждали все. «Я жду!» — рыкнул Салмелдир. «За честь!» — крикнул Леонс. «За честь!» — чуть замявшись, тихо ответил Клери. «Неплохо!» — похвалил их куратор и улыбнулся. «Очень хищно и мстительно. У меня даже холодок по спине пробежал. Не хотела бы я сейчас оказаться на месте драчунов». Да, они и сами понимали всю степень своего попадания. «Неплохо! Открою вам еще одну истину и...» «И можете меня не благодарить. Чтобы при вспыльчивом характере ладить с окружающими, достаточно уметь мгновенно создавать пульсар вашей стихии, хотя бы шестой степени. А пока сие умение выше ваших возможностей, стоит сидеть тихо, впитывая науку и не отсвечивая. Я доходчиво объясняю?» «Да, магистр!» — слаженно ответили адепты. «Все, не только провинившиеся». «Поэтому, — продолжил Салмелдир, — в назидание исключительно для вашей же пользы с завтрашнего утра и на седмицу адепты Клери и Леонс поступают в распоряжение к главному конюху». «Конское дерьмо, и не такие головы прочищало. Кстати, от утренних тренировок вас никто не освобождает. На занятиях присутствовать опрятными и умытыми. И вообще, чего стоим-то?» Эльф обвел нас взглядом, заставляя выпрямиться и подтянуться. «Плохого мага ноги кормят, а хороших среди вас пока нет. Бегом! 10 кругов для начала!» Отработку в конюшнях назначали редко. Все знали крутой нрав главного конюха. Огромный полуорк Гомус не щадил адептов, попавших в его вотчину. Представляя их, к самой грязной и тяжелой работенке, отпуская за трещины нерадивым и почти каждому придумывая забавное прозвище, которое прилипало к несчастному до самого выпуска из академии. Но все равно такая участь была намного желаннее, чем быть отчисленным за использование магии в замковых стенах. Боевики, выстроившись в шеренгу, привычно потрусили в сторону знакомой рощицы. Мы с Рилом в этот раз плелись в хвосте, поэтому видели, как все еще не успокоившиеся Клери и Леонс обменялись пинками и злыми взглядами. Рядом зло выдохнул куратор. «М-да, больной вроде и шел на поправку, но как-то не дошел», — тихо произнес он и заорал. «Максимальный темп, адепты! Светило высоко, до завтрака далеко. Бегом!» За моей спиной уже привычно выросли воздушные крылья. Бежала я легко, а вот покидала поляну с тяжелым сердцем, оставляя наедине Эмерса и леди Аланту. «Как думаешь, из-за чего это они?» — спросил запыхавшийся Тьерри, пристраиваясь рядом. «Понятия не имею», — отозвалась я. «Думаю, что из-за тебя это все вал», — вдруг выпалил Рил. «Чего?» Даже с ритма сбилась, споткнулась и чуть не распласталась на тропинке. И это тут при чем? Друг перешел на легкую трусцу. Теперь, когда эльфы и основная масса адептов вырвались далеко вперед, можно было слегка пофилонить. Итана после бала как подменили. Ходит сам не свой, на девиц не смотрит, в вечеринках не участвует. Кстати, от Леонса он тоже отдалился. Ходят слухи, что Клери к тебе подбивал клинья, но куратор запретил ему приближаться. Скажи, было что-то подобное? И так он это спросил, что я невольно вздрогнула. Интересно, зачем ему это знать? Праздное любопытство или какая-то цель? Но, посмотрев в безмятежные голубые глаза Рила, всклокочила непослушные рыжие вихры и рассмеялась. «Тебе-то что? Сам, что ли, в меня влюбился?» Почему-то даже мысль об этом казалась абсурдной. Тьерри был моим другом, собеседником, напарником по проказам. Но как мужчину? Нет, как мужчину я его не воспринимала никогда. «Может, и влюбился?» — буркнул он и остановился. «Что с того?» Мне тоже пришлось затормозить. Пожалуй, впервые я взглянула на Рила другими глазами, оценивая его как женщина. А ведь он довольно мил. Широкоплеч, умен, с ним почти всегда интересно и весело. И даже россыпь веснушек на лице можно считать пикантной изюминкой, а не недостатком. Но никаких романтических чувств я к нему не испытывала. Никогда. Тем более сейчас, когда все мысли были о лорде Сетаре. Что и правда все. Стоило признать, я непозволительно часто думаю о демоне, а о Тьерри вспоминаю лишь тогда, когда вижу. Но под взглядом удивительных васильковых глаз почему-то чувствовала себя неуютно. И обидеть его не могла, и лгать не хотела. «Не клеился он ко мне», — выпалила я. «Наши семьи знакомы, и его отец пригрозил Итану, что лишит его наследства, если тот не сделает мне предложение». Зачем я решила быть столь откровенной с Рилом? Сама не понимала. «И он сделал?» Тьерри не улыбался и спрашивал очень серьезно. «Угу», — кивнула я, а еще поцеловал. «Кстати, Клери ужасно целуется. Восхищенные адептки других факультетов его умения явно переоценивают». «Тебе-то откуда знать?» — скептически хмыкнул друг. «Можно подумать, у тебя опыт имеется». «А вот и...» «Имеется» договорить не успела. «Лири!» Злой, очень злой рык заставил вздрогнуть и захлопнуть рот. К нам стремительно приближался разъяренный демон. Глаза его полыхали так, что даже мой огонь зашевелился под кожей, а в груди нещадно запекло. Боялась ли я его? Нет, разумеется. Но будил он во мне странные чувства, непривычные и сладкие. Словно горячий мед разливался по венам, ровно до той секунды, как вслед за Эмерсом не появилась леди Риштанин, тоже почему-то злая. И могу поспорить, жаба готова была меня прикончить. Зеленые омуты сияли ярче изумрудов, а губы дама поджала так, что они превратились в узкую полоску. Чем я так досадить ей успела? «Не спорю, Аланта тоже мне крайне неприятна, но не до смерти одной из нас». «Магистр», — осторожно кивнула я, — «почему вы опаздываете?» На мне взгляд Эмерса не задержался, вся его мощь досталась Тьерри. Парень сник, съежился и, кажется, перестал дышать. Самое время его спасать. «Я упала и растянула ногу, а Рил мне помогал», — вместо друга ответила я. Огонь в глазах Сетара стал менее ярким. Он ухмыльнулся и скептически покачал головой. «Свободный адепт!» «Снарк, я помогу сам!» — скомандовал он Тьерри, и тот, кивнув, потрусил в сторону полигона, оставляя меня наедине с двумя основательно разгневанными нелюдями. «Да чего беспомощны и распущены люди, не правда ли, дорогой?» — фыркнула жаба, бросив брезгливый взгляд на мою, в общем-то, совершенно здоровую ногу. «Неприятная особа. Дорогой. Для тебя бесценный, склизкая земноводная». Злость зарождалась где-то внутри, принимая вид огненного шара. «В людях есть много хорошего, Аланта. Порой нам есть чему поучиться у них», — ответил Сетар и направился ко мне. Его слова очень не понравились леди Жабе. Она процедила что-то о полигоне и направилась вслед за Тьерри. Демон присел на корточки, взял мою ступню и осторожно согнул. «Больно?» — спросил он. «Немножко, если уж врать, то до конца». «Заливаешь, я бы почувствовал». Итак, Сетар посмотрел, что жарко стало. От стыда, конечно. Тоже, но больше от странной волны жара, которая прокатилась от макушки до кончиков пальцев на ногах. Еще один такой взгляд, и я стеку расплавленной лужицей к его ногам. А мне, между прочим, магии учиться нужно. «Спасибо, уже все прошло», — голос чуть охрип. Вернула себе ногу, которую демон все еще удерживал. Боли я не почувствовал, Лири, а вот вспышка магии была. Вспышка не стихийной, редкой магии. Вот тебе и раз. Но ни я, ни Рил магию не использовали. Мы просто разговаривали. Тогда... Кто это мог быть? Определенно тут было о чем подумать. «И идем. Защита от воды тебе в любом случае пригодится». Сетар сгреб мою руку и пошел вперед, заставляя двигаться следом. Отрабатывать магические приемы с разгневанной, ненавидящей меня драконихой не хотелось. Но выбора, как всегда, не оставили. «Малх, за что мне это?» Салмелдир зверствовал. Он заставил всех проходить полосу препятствий. При этом шутки сыпались более злые и изощренные, чем всегда. «Что застыл, Брис?» — орал эльф. «Сделал дело, вымой тело. Уступи место следующему смертнику. Тревор, кривыми должны быть извилины, а не руки. он тут же отвлекался на того, кто преодолевал очередной снаряд и вопил. «И нечего краснеть, как девица! Девственность лечится, причем за один раз!» Обычно в таком скверном расположении духа куратор пребывал нечасто и недолго. Пар спускал и успокаивался, поэтому никто не возражал. И все стойко терпели, нехорошо поглядывая в сторону Клери и Леонса. Кстати, Итан, увидев меня, сделал шаг навстречу, но, разглядев рядом демона, вернулся в строй. Такая реакция показалась странной. Мы с ним вроде бы все выяснили, и говорить было не о чем. А вдруг что-то случилось дома? Ведь наше поместье располагалось неподалеку от богатого Клери Холла. Надо бы выяснить. Леон свое отстрадал и отдыхал, привалившись к дереву. Но стоило рядом появиться Аланте, как парень напрягся и выпрямился. С чего бы? Судя по его взгляду, дракониху он видел не впервые. Я посмотрела на Сетара. Похоже, мыслили мы в одном направлении, потому что его взгляд был устремлен на подозрительную, мирно и обстоятельно беседующую пару. Демон хмурился, а на его скулах перекатывались желваки. Стоило леди Риштанин нас заметить, хотя заметила она не нас, а Эмерса, я вообще для нее была пустым местом, как она тут же направилась в нашу сторону. Знакомый с ухмылкой поинтересовался Сетар, кивнув на вмиг побледневшего Бриса. Но дама театрально закатила глаза. Весь ее оскорбленный вид говорил о том, где она видела подобные знакомства. «Ты знаешь мое отношение к низшим, Эмерс», — почти прошептала она и погладила его по руке. «Она погладила по руке моего жениха! Моего жениха! Малх, меня побери!» Демон и жаба совершенно точно довольно тесно общались в прошлом. Так подсказывала моя интуиция, а ей я привыкла доверять. «Если вы так не любите людей, зачем согласились помогать мне?» Вырвалась, конечно. Уж очень хотелось посмотреть на реакцию жабы. Но дама умела держать лицо. При этом она взглянула так, словно с ней разговаривал дождевой червяк, а вовсе не я. «Видишь ли, деточка», — снисходительно произнесла она и улыбнулась зачем-то. Улыбка тронула только губы, а глаза остались колючими и холодными. «Порой приходится поступать так, как удобно, а не так, как хочется. Чаще к этому прибегаешь, чтобы удовлетворить просьбы нужных существ или порадовать близких. Если бы у тебя была возможность прожить хотя бы несколько веков, то уже на пятом ты начала бы это осознавать». Как ловко! Всего пара фраз, и леди выставила меня никчемной, а в придачу еще и глупой. А как иначе? Наверняка просекла, что Сетар не просто так от нее нос воротит. Привыкай, земноводная. Что бы вас ни связывало в прошлом, это уже не повторится. Кроме того, меня совсем не трогали ее намеки на скоротечность человеческой жизни, ибо элементали живут долго. Если, конечно, им никто не укоротит отмеренный срок, что в сложившейся ситуации вполне возможно. «Видите ли, леди, все же не осталась в долгу я. Очевидно, когда долго живешь, постепенно начинаешь забывать, что помощь, оказываемая искренне, бесценна». Мой намек дракониха не оценила, скривилась. Скорее всего, она жила не просто долго, а очень-очень долго. «Помощь — всегда помощь, деточка. Важен конечный результат, а не способы его достижения». «Ну-ну». Мне было что ответить, и я намеревалась это сделать, но демону совсем не понравилась наша пикировка. «Пожалуй, Друлавана можно не ждать, он присоединится позже. Не возражаете, если мы начнем, дамы?» — спросил Эмерс. Дамы не возражали, но при этом смерили друг друга такими взглядами, что впору пожар тушить. Я поняла две вещи. Легко не будет, и драться нужно всерьез. Думаю, если бы наотрез отказалась от тренировки, то принуждать меня бы не стали. Но снарки не сдаются. И потом я доверяла Сетару. Да, с тех пор, как узнала все о печати Малха, доверяла ему практически безоговорочно. Если он полагал, что Аланта Риштанин не опасна и может оказаться полезна, то и мне стоит в это поверить. И все же внутри поселилась какая-то непонятная тревога. Предчувствие опасности не давало покоя. Доверие. Это весьма тонкие отношения, основанные на многих фактах. Но ничто в мире не совершенно. И даже сам лорд Сетар, доверяя драконихе, он вполне мог что-то не учесть. Но пока демон близко, стану надеяться на его помощь. «Я рядом», — словно почувствовав мои сомнения, шепнул Эмерс. Стало теплее и приятнее на душе. Мы вышли на одну из тренировочных полей. Защитный купол здесь возникал сам, стоило противникам занять свои позиции. Мне нравились учебные бои по многим причинам. Они давали возможность отточить мастерство, закрепить и усвоить теоретические знания и вволю нарезвиться с однокурсниками, используя одно заклинание за другим. Но не сейчас. Сейчас передо мной стоял не просто противник, передо мной стоял враг. И почему уверенность в этом крепла с каждой секундой, ума не приложу. В любом случае, у меня оставалось одно преимущество. Рядом с Ситаром я становилась сильнее. Собственно, как и он. И если на первых порах нам нужно было касаться друг друга, то теперь просто достаточно находиться рядом. И связка эта крепла день ото дня. Приступим, дамы. Алли, твоя задача — атаковать, активировав основную стихию. Лири, ты должна отразить удар. Если устанешь, дай знать, и мы остановим бой. Я взглянула на жабу. Она глумливо улыбалась и, могу поклясться, обозвала меня слабачкой. Пусть и практически беззвучно. По губам я читала превосходно, как любой боевик, успешно проходящий обучение. Возможно, дракониха специально меня дразнила, но теперь выстоять – дело не только принципа, но и чести. Умру, а не сдамся. Впрочем, первого бы не хотелось. И потом, позвольте, как Ситар назвал эту странную ящерицу? Алли? Он именно всех своих женщин сокращает до собачьих кличек. Стало до чертиков обидно. Старая любовь не ржавеет, да, Эмерс? А я уже почти привыкла к мерзкому Лири. Ну нет, давай пошлые прозвища другим. «Готовы?» — спокойно спросил демон. «Знал бы он, что сейчас творится в моей голове, его невозмутимость смыла бы как волной». «М-да!» — решительно кивнула я. Леди Риш Танин улыбнулась снисходительно, полагая, что она здесь высшее зло. «Нет, милочка, ты еще рассерженных элементалей не видела. Нужно защититься от воды? Не вопрос. Давайте, нападайте. Хоть все вместе, хоть по отдельности». «Али, бой!» — скомандовал демон. Вот не стоило этого делать. Не стоило бесить меня еще больше. Водная магия довольно необычна, но я прочла все, что смогла достать по стихиям, поэтому имела о ней представление. Первыми полетели пульсары. Водные шары разного размера, разной степени плотности и концентрации содержащихся в них веществ. В целом здесь опасность для огневика лишь одна. При отражении удара и столкновении частиц жидкая субстанция нагревается и переходит в газообразное состояние. Проще говоря, нужно держаться подальше от горячего пара, потому что высока вероятность получения ожогов. За последние 2 недели меня погоняли так, что теперь я и без магии легко уворачивалась от летящих шаров, что неимоверно злило жабу. Злила, знаю, потому что пульсаров становилось все больше, летали они чаще, и размер их тоже увеличивался минимум вдвое. Спустя полчаса драконихе приходилось двигать водяные сферы больше моего роста в диаметре. А для этого, какой бы мощью ни обладал маг, нужно было приложить немало усилий. Я же свой резерв практически не тронула. «Лири, молодец!» — крикнул Ситар. «И очень зря это сделал. Да пошел ты!» — хотелось заорать мне, а моя противница просто сошла с ума. Она яростно зарычала и сменила тактику. На поле появились водовороты. Их было несколько десятков. Самые крупные дотягивали до защитного купола и могли поглотить 3 таких адепток, как я. При этом передвигались водяные колонны стремительно, и удрать от них, не применяя магию, было практически невозможно. Ничего действеннее огненной стены, которая замедляла движение водоворотов, на ум не приходило. Я перебегала на свободное место, создавала сгусток огня и снова неслась, чтобы клубы горячего пара не успели коснуться кожи. Чем больше уставала, тем быстрее перемещались столбы, пока 2 из них не столкнулись, заключив меня в водяную тюрьму. Потоки все закручивались и закручивались, сдавливая слабеющее тело слоями. Стихия бурлила, словно угрожала и выплескивала на свою жертву самые унизительные ругательства. Если бы речь шла о стандартном тренировочном бое, я бы сейчас подала сигнал, и бой бы остановили. Но вода сжимала так сильно, что мне не удавалось пошевелить и пальцем. Воздух заканчивался. Его катастрофически не хватало. Нарастала паника. Если сейчас задействовать огонь, то, скорее всего, я просто сварюсь, потому что горячая вода, как и холодная, совершенно чуждая мне стихия. Оставался воздух. «Алли, не смей! Хватит! Алли!» Сквозь гул в ушах услышала крик Сетара. «Эх, демон, демон, сначала с бывшими разобраться нужно, и уж потом их к настоящим подпускать. А лучше совсем держать на расстоянии. В любом случае, огонь Эмерса мне сейчас ничем не поможет, только навредит. Значит, концентрируюсь на воздушных потоках». Сознание плавно уплывало. Грудь жгло от нехватки. «А почему, собственно, нехватки? Ведь воздух – моя стихия. Более того, он всегда содержится в воде, а значит, его можно призвать». Но как бы ни силилось, ничего не получалось. Магия – это субстанция, и под нее тоже нужен резервуар. А мой резервуар опустел. Это конец, Валери Снарк. Такой простой и бесславный. «Лири, девочка, держись!» Едва пробились ко мне слова Эмерса, а вслед за голосом в меня хлынул поток невероятной живительной энергии. Поверить не могла, но я способна на расстоянии перетянуть на себя часть магических сил демона. Так вот для чего нужна печать, а у нее более неожиданные и невероятные свойства, чем те, которые описаны в хрониках. Спустя несколько секунд вокруг образовался воздушный пузырь, и я была его центром. Воздух все прибывал и прибывал, отодвигая от меня толщу воды. Еще мгновение, и я открыла глаза, одновременно делая желанный, несмелый вдох, ощущая, как легкие заполняются, расправляются и перестают гореть. Как проясняется голова, как обретаю прежнюю уверенность, значит, утопить меня задумала. Не выйдет. Двое тебе уже не по зубам. Теперь, когда враждебную стихию удалось отодвинуть достаточно далеко, можно призывать огонь, чтобы дать врагу отпор. А ведь я больше чем уверена, что Аланта еще не подозревает о мышке, которая съела сыр и выбралась из мышеловки. Огонь отозвался мгновенно, ведь это наша общая с Сетаром стихия, как и магия, которой я сейчас пользуюсь. Никогда не видела, как горит вода. Сейчас подпитываемые воздухом языки пламени без устали лизали бурлящий поток, заставляя его вскипать и обращаться в пар. Я прислушалась, переключилась на магическое зрение и засекла жабу. Да, она была совсем рядом и наверняка ликовала в душе, празднуя победу и отплясывая на моих косточках. Не дождешься. Со всей решимостью, со всей злостью, на которую была способна, я обрушила бурлящий поток на Аланту. Но только и она оказалась не так проста. Волна, призванная уничтожить дракониху, зависла совсем немного, не долетев до нее. Жаба повелевала не только водой, а всеми ее проявлениями, включая редкую кристаллическую структуру – лед. Над леди Риштанин нависла ажурная из-за изобилия в ней пузырьков волна. Идеальной кожи достигла лишь небольшая талика пара. Крошечные, небольшие оливки, красные пятна ожогов проступили на руках, щеках и шее драконихи. И поле огласил нечеловеческий рев. И чего так надрываться? С ее регенерацией к вечеру ни следочка не останется. Я подошла к поверженному врагу и протянула руку. Но Аланта отшатнулась и в ужасе прошептала. «Майяра!» Будто это было не название расы, а страшное проклятие, которое падает на голову любого, кто произнесет слово вслух. «Не хочешь и не надо. Сиди на холодной земле». Глазами поискала демона. Ему тоже досталось, даже больше, чем его бывшей подружке. Но Эмерс не скулил, а молча очень медленно поднимался. Его шатало из стороны в сторону, но он был жив. И слава Малху, мой магический резерв был почти пуст. Я успела истратить даже те крохи, которые взяла у демона. Ноги подкашивались, а полная апатия затмила все чувства. «Утро добрым не бывает», — констатировал эльф, неожиданно появившийся на тренировочном поле. «Позвольте полюбопытствовать, что здесь произошло?» Чистый, опрятный, энергичный. Он просто раздражал своим видом, контрастируя со мной, вымокшей, обессилевшей, в грязной одежде. Отмахнулась от куратора и прошла мимо. Сил почти ни на что не хватало. Честно говоря, меня сейчас даже печать Малха не пугала. Если Ситар боится боли, пусть сам за мной бежит. «Лири!» — хрипло окликнул Эмерс. «А я? Я даже оборачиваться не стала». Пусть сами со своей ящерицей разбираются. Из каких соображений она чуть не убила ученицу, которой согласилась помочь. Мне же сейчас было горько и обидно. Хотелось к папе или хотя бы к храну. И плевать на все опасности. Почти в дверях замка нос к носу столкнулась с Клири. Его взгляд мне показался странным и рассеянным. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросила Итана. «Я?» Кажется, парень искренне удивился. «Ну, на нет и демона нет. А дрался с Брисом зачем?» «Я дрался с Брисом?» Светлые брови поползли вверх. «Снарк, ты чего? Мы вообще-то друзья, и делить нам нечего». Усилием воли перестроила зрение на магическое. Ярких силовых линий не заметила, но вокруг головы Итана увидела легкое свечение. Остаточный магический след. На него воздействовал маг или применили артефакт, корректирующий память. А подобные процессы необратимы, особенно если стирали короткий период. В случае Клири речь, скорее всего, идет о нескольких часах. Тут проще рассказать забывшему, что случилось, чем восстановить утраченное. Почему-то была уверена, что Леонса о драке спрашивать не стоит, или соврет, или не ответит. И обязательно всю информацию передаст морской жабе. Голова начинала болеть, и думать совсем не хотелось. Наскоро распрощавшись с Итаном, продолжила свой путь. Едва добравшись до кровати, рухнула и закрыла глаза. Почти на грани забытья осознала, что боль не скручивает тело. Это означало одно — Ситар все-таки шел за мной, невзирая на слабость и усталость. И вот теперь я улыбнулась, а уже через мгновение погрузилась в безмятежный сон.